Я могу импровизировать, но импровизация, к сожалению, занимает гораздо дольше времени. Поэтому, когда нужна структура и нужно сэкономить время, проще написать. Кто же говорил? Марк Твен говорил, да, что я хотел вам написать короткое письмо, но у меня не хватило времени, поэтому я написал длинное. Да, кстати, вот прям это про меня. Дорогие наши слушатели, если вы, у вас когда-то появлялась иллюзия, что люди, которые записывают подкасты, точно не мы, а у них хорошо, так сказать, со слогом, и они могут хорошо изъясняться на публику, это все не так, это все монтаж. Не обмануйте себя и нас, и всех. Mm. Поэтому, кстати говоря, большая часть людей, если вы послушаете любой лайв и более успешно состоявшихся подкастеров, когда они вещают напрямую на сцены, со сцены без монтажа, это будет прямо для вас открытие. Типа неплохо говорят, ты хочешь сказать? Нет, на самом деле я считаю, что если подкастеры довольно успешные, которые вещают уже много лет, у них, мне кажется, потихонечку вырабатывается слог так или иначе, потому что просто профессиональная деформация, потому что тебе нужно говорить на микрофон, у тебя потихонечку вырабатывается как бы вот этот вот скилл, даже если у тебя его не было в самом начале, если ты продолжаешь подкастить, несмотря ни на что, несмотря на и хейтеров и отсутствие прослушиваний, то так или иначе будут какие-то, так сказать, дивиденды капать. В частности, то, что у вас улучшится как-то слог. А особенно он улучшится, если вы сами же монтируете подкаст, потому что если вы записали час бессмысленного потока сознания, потом вы сели его, начали монтировать, и вы такие схватили за голову, что я говорил, что это было, почему я говорю так много слов паразитов. А в следующий раз, когда вы будете говорить эти слова паразит на микрофон, у вас будет триггерить, вас будет бомбить, и вы будете, потому что вас каждый раз вы будете думать, блин, мне это надо будет вырезать потом, потом мне надо будет это еще вырезать, я, пожалуй, лучше промолчу. И, кстати говоря, когда вот говоришь, и тебе, так сказать, нечего сказать в обычной речи, в обычном мире, когда ты встречался с реальными людьми в обычном мире, помните вот это время, то обычно как бы неловкое молчание принято заполнять какими-то звуками. Мычанием. Мычанием, вот такими какими-то заполнителями, вот этим всем. В подкасте, так как все это монтируется, гораздо проще просто промолчать и додумать в голове мысль. Потому что молчание при монтаже гораздо проще вырезать. Там прямо видно его визуально. Ты можешь даже не слушать, ты можешь сразу же его вырезать и просто дальше помчаться. Прикольно. Как слова, которые там вот эти вот заполняющие молчание. Их, в принципе, тоже, на самом деле, у меня тоже сейчас уже профессиональная деформация. Я их вижу по волнам вот этим звуковым, по форме. Я уже могу отличать вот эти вот такие, как «э» и «и». И «а также», то есть я вот, в принципе, вижу, уже тоже начинаю вырезать просто визуально. Слушай, странно, что нет какой-нибудь нейронки, которая может все это делать за тебя. Я думаю, что мы к этому придем. Я думаю, что в какой-то момент все это будет. Просто тогда же, как сказать, будет все очень мертво и компьютерно, и душа пропадет. Кажется, что в будущем нейронки сами еще голос могут симулировать, что ли. Ну, то есть говорить голосом. Сейчас уже есть такие технологии в банках. Ну, вот я работаю в Тинькове, там тоже это, типа, используется. Там есть нейронка, которая может говорить простой текст. Ну, типа, звонить по телефону человеку. И, ну, не нейронка, как это назвать, программа, которая звонит по телефону и зачитывает ему какой-то текст рекламный. И она прекрасно распознает, когда человек говорит, да, нет, типа, не знаю, не хочу, хочу. И она какой-то другой текст ему подсовывает. Я занимаюсь такими системами тоже, да. Ничего себе. Такие компании, как Amazon, они сейчас предоставляют, собственно, такие сервисы облачные, где ты можешь такие штуки довольно просто делать. И они там действительно там слушают, распознают. Google очень долгое время грозился выкатить вот этот сервис под названием Google Assistant, который прямо с твоего телефона за тебя звонит и забукивает аппоинтменты человеческим голосом. Но там было очень много бесед на эту тему, насколько это этично. После этого они пофиксили, что он стал представляться, ну, то есть он стал обозначать... Я машина. Да, что я машина, я не человек. Но даже это что-то они так и не зарелизили эту фишку, и, в общем, пока ее так и все-таки нет. Но я думаю, что неизбежно, я думаю, что это все-таки произойдет. Ну, слушай, прикольный какой сдвиг будет вообще в общении, когда... Мне когда-то писал какой-то пост в Фейсбуке такой а-ля футуристичный, я предполагал, что там в будущем даже будет такая как бы штука, не знаю, типа программы, которая на самом деле анализирует кучу всего вокруг тебя, и она ведет твой календарь, она понимает, что, не знаю, ты гуглил, что как, не знаю, спастись от зубной боли, она тебе автоматически какой-нибудь appointment делает на это все. Ну, то есть прям и говорит тебе, не знаю, я нашла вакансию, которая, возможно, вам понравится, и уже отправила туда ваше резюме, и назначила вам первый митинг какой-нибудь там когда-то. Там же уже роботы уже прособеседовали, уже твоего робота. Да-да-да, и тебе уже зарплату заплатили, а ты еще завтра на работу выходишь. Так там может тогда сказать своего двойника робота туда и работать. Ну да, мне кажется, так и будет. Мне кажется, ну, то есть, ну, и к тому же мы уже прекрасно понимаем, что в будущем никто никуда ходить не будет, все будут сидеть дома. Ты считаешь, это карантин никогда не закончится? Ну, согласись, есть вероятность, что для многих людей он окажется переломным моментом. Не в плане переломным, типа потери работы, а в плане того, что люди поймут, что типа дома тоже клево. Ну, я думаю, куча людей так поймет. Кто-то шлемы виртуальной реальности давно закончились на Амазоне. Я вот, кстати, читал в Фейсбуке недавно пост смешной. Чувак говорил, что писал, что в будущем работа в офисе будет привилегированной, потому что всех таких как бы низкоквалифицированных, безответственных людей их на удаленку будут отправлять, легко нанимать, легко увольнять. А если компания вакансии будет писать, что предусматривается работа в офисе, то это значит, что типа вау, ты будешь с лучшими людьми там сидеть, суперответственной работой важно заниматься, много зарабатывать. Ты можешь приезжать в офис на бензиновой машине, а чего там еще? Вау. Пить есть натуральное молоко и есть, да, стейк. Есть какой-нибудь мясной бургер. Ну почему бы и нет? Чувствуется, что это был очень ответственный файл, судя по тому, как долго ты его искал. В корзине, наверное, нашел. Я не знаю, кстати, есть ли у тебя какая-то система работы с заметками на компьютере. Моя система называется так. У меня есть программа под названием IA Writer. Угу. И я просто пишу все в нее без какой-то системы. И потом долго пытаюсь найти все. Это идеальная система. У меня заметки просто Notes, которые на Mac'е. Просто куча последовательных заметок, и все. У них там, мне кажется, несколько тысяч. Это все хорошо до тех пор, пока тебе не нужно что-то найти, ты потом так судорожно вспоминаешь. Ну, мне кажется, такая универсальная система все-таки, то есть ты примерно всегда помнишь, когда ты эту заметку писал, то есть примерно в каком году и в каком месяце. Uh-huh. Если это позволяет тебе как-то отмотать таймлайн в этот момент, дальше уже обычно, ну, проще найти. Но когда таймлайн весь перемешан, когда нет какого-то хронологического порядка, у меня в голове все взрывается, я ничего не могу вспомнить ни ключевых слов, ничего.